Ну, они были дешевле, чем Марк 10. И дешевле, чем все остальное. Гораздо дешевле. Лорн взглянул на Даршу, собираясь спросить, как там, на фронте силы. Его удивило то, что девушка улыбается. Но еще больше его удивило, даже шокировало, то, как отреагировал на это он сам. Ему нравится ее улыбка. Ему была приятна она сама. И это плохо. Лорн знал, что скоро предстоит избавиться от нее. Не может быть и речи о походе в храм. Конечно, она очень хорошенькая, но такие были у него и раньше. Причем много раз после того, как его бросила Сиена. Дела идут определенно не в том направлении, в котором нужно. Лучше всего прекратить этот цирк прямо здесь и сейчас. Поднять щиты, заткнуть бреши, задраить люки. Но вместо этого к своему величайшему ужасу Лорн обнаружил, что улыбается в ответ. По дороге к Аллее Дарша получала массу удовольствия от болтовни Лорна и Пять. Они заботились друг о друге, как положено заботиться друзьям, ровне. Довольно необычно, но зато искренне. У Падавана было мало возможностей развить с кем-то такие отношения. Конечно, джедаи не препятствуют дружбе, но обучение и время, которое оно занимает, едва ли делает возможным нечто большее, чем просто приятельские отношения с другими падаванами. Наверное, под определение друг больше всего походит, после учителя, само собой, Оби-Ван Кеноби. Но если ей удавалось поговорить с ним более раза в неделю, то можно было считать, что жизнь удалась. Слушая Лорна и Пять, Дарша не забывала быть начеку, прощупывая пространство впереди и сзади. Единственным ощущаемым источником волнений был зеленоволосый. Хищник негодовал, что его удалось поймать так легко и что теперь он должен вести врага к секретному пути банды наверх. За ним нужно следить. Но и Пять и Лорн вроде бы держат ситуацию в руках. Позади не чувствовалось признаков ситха. Либо им, в конце концов, удалось сбежать, либо ей еще далеко до того, чтобы быть в силе постоянно. Чуть раньше, во время схватки с хищниками, Дарша снова ощутила полное единение с ней. Все чувства обострились, стали более отточенными. Так же, как и с Тазином. Но она еще не дошла до того, чтобы остаться в великом потоке. Предстоит многое, прежде чем ей удастся встать на одну ступень с магистром Бандерой. Лорн вещал и Пять что-то насчет сенсоров последнего. Дарша с помощью силы проверила Аллею, найдя только слабые вибрации животной жизни, несколько паураканов, баратов и всякой мелочи. Опасность ничто не предвещала. И дешевле, чем все остальное. Гораздо дешевле, говорил Лорн дроиду. Закончив фразу, он взглянул на нее. Она улыбнулась. Ответная улыбка поразила Даршу своей глубиной. Неужели он находит ее привлекательной? Конечно, в нем уже нет прежней враждебности, которая просто лезла наружу, когда судьба столкнула их. Очень хотелось посмотреть на его чувства, тихонько используя силу, чтобы проверить догадки. Но Дарша подавила этот порыв. Так будет нечестно. У нее появится преимущество. Но, глядя на Лорна, она поняла, что сила здесь не нужна. Его тянуло к ней, и это было очевидно. Как интересно. Встречный вопрос. А что чувствует она в ответ? Лорн внезапно отвернулся. Дарша ощутила, что ему неуютно. Он не знает, что делать с происходящим между ними. Его захлестнула волна вины. Это не было результатом сканирования силой. Дарше нужно было бы вообще не уметь пользоваться ею, чтобы не заметить этого. Даже понятно, какая вина. После многих лет ненависти к джедаям обнаружить, что ты увлекся одной из них, тяжелый шок. Но сейчас не время и не место демонстрировать свои эмоции, сказала Дарша себе. После будет больше возможностей. А теперь нужно не ударить лицом в грязь ни ему, ни мне. Впереди нет крупных жизненных форм, ничего стоящего, сказала она. Лорн кивнул, все так же глядя в сторону, и в очередной раз толкнул хищника стволом бластера. Давай, убивец, веди. Слегка сбитая с толку своим открытием, Дарша чуть не пропустила внезапную вспышку ярости хищника. Это напомнило ей, что сейчас не до сантиментов. Лорн последовал за зеленоволосым в Аллею. Ему не давал покоя бессловесный разговор, только что произошедший между ним и Даршей. Поняла ли она, о чем он думает? Использовала ли силу, чтобы прочитать и без того ясное? Он надеялся, что нет. Давайте-ка смотреть правде в глаза. Она джедай, у нее есть возможность сделать это. А по опыту Лорна, люди, обладающие какими-то умениями, любят их использовать. Он попытался разозлиться, найти признаки ее вторжения. Но единственное, что Лорн почувствовал, это любопытство, желание узнать, есть ли у нее что-то к нему. И именно это беспокоило его больше, чем посягательство на частную собственность. И Пять прервал его тяжелые думы. «Я согласен с мнением Падавана Ассан по поводу жизненных форм, но тебе, наверное, будет интересно знать, что в ближайших 50 метрах находится два работающих переключателя. Лорн, проверь, он что-то задумал», — крикнула сзади Дарша. И точно, хищник рванулся к груди мусора под архитектурным выступом с левой стороны аллеи. Лорн прыгнул за ним, пытаясь рассмотреть, что парень забыл в куче отходов. Зеленоволосый приземлился первым и принялся яростно рыться в грязи. Его ладонь хлопнула по желтому переключателю. Лорн видел такие переключатели и раньше. Они могли быть приведены в действие только тем, кто обладает нужным идентификационным знаком. Например, ДНК пользователя, имплантированный под кожу чип или какая-нибудь татуировка. Но как бы ни активировался переключатель, Лорн понимал, что если он не будет двигаться быстро, то скоро узнает, какой для этого требуется сигнал. Лорн поймал мальчишку за руку и завернул ее за спину. «Сильно!» – зеленоволосый заорал. Лорн завладел его второй конечностью и поволок упирающегося юнца к Дарше и Пять. «У нас есть что-нибудь, что отучит мальца брыкаться?» – спросил он у дроида. «Вот это мудро!» – и Пять протянул Лорну кусок веревки, который только что выудил из горы мусора. «Жаль, что тебе не пришло это в голову раньше, а то мы сейчас просто испарились бы». Лорн стянул руки зеленоволосого у него за спиной, а затем развернул парнишку к себе. «Ну вот, а что мы там переключали?» Зеленоволосый пялился на него, демонстративно сжав губы. Лорн глянул на И-5 и тот объяснил. «Я проследил цепь до источника энергии, где-то там, на стене аллеи», дроид указал на ржавую вентиляцию, торчащую метрах в трех над компанией. Внезапно палец дроида деформировался, обнажая бластер. Луч мелькнул 4 раза. Алая линия в волосок толщиной ударила в углы решетки. Лорн уловил острый запах окалины металла сквозь вонь органической гнили, заполнявшую аллею. Вентиляционная решетка с лязгом упала на землю, открыв взору отнюдь не радующий глаз вид трехствольного бластера, готового пристрелить любого, находящегося на расстоянии от переключателя. Неплохой сюрприз получился бы. Лорн потряс головой и посмотрел на Даршу. «Я тут подумал», — сообщил он. «Может, все-таки стоит воспользоваться тем джедайским трюком, который ты предлагала раньше». Дарша одарила его кислым взглядом и повернулась к зеленоволосому. Она сделала едва заметное движение рукой и сказала: «Ты покажешь нам путь наверх, и больше никаких уловок». Лорн зачарованно смотрел, как взгляд хищника потерял осмысленность. Парень повторил: «Я покажу вам путь наверх, и больше никаких уловок». Было жутковато видеть, с какой легкостью Дарша управляет мальчишкой. И Лорн уже не в первый раз задумался, неужели она может так же охмурить и его самого. Пленник махнул рукой в сторону темной аллеи. «Нам сюда», — сказал он деревянным голосом. Лорн выразительно посмотрел на Даршу. Та кивнула. Паван зашагал вперед. Дарша презирала себя за то, что не заметила переключатель. Она так зациклилась на живых врагах, что забыла проверить механических. Нет, такого больше не повторится. Она прощупала дорогу впереди, ища живых и неживых наблюдателей. Прямо за углом висела камера охраны. Лорн попал в зону ее действия, прежде чем Дарша успела предупредить его. Но это не важно. Все под контролем. Понадобилось немного напряжения, чтобы обезвредить устройство. Довольно просто закрыть крышку объектива. Дарша, хищник и Пять быстро догнали Лорна. Тот в ужасе смотрел на охранную камеру. «Не беспокойся, я ее перехитрила». Он пораженно посмотрел на девушку. «Она работала. Я думал, глупо выставлять такое на показ. Ну, как ты помнишь, там еще были переключатели», — отметил И-5. Лорн бросил на него сердитый взгляд, а потом кивнул Дарше в знак благодарности. Это получилось естественно и непринужденно. Тяжело поверить, что меньше чем день назад его злил факт, что она спасла ему жизнь. Они двинулись дальше. Далее по меркам Карусканта, дорожка была чересчур извилистой. Мрачные аллеи и пути дворами сливались в древние змеящиеся ходы по дну города. Иногда улицы становились темными и узкими настолько, что казалось, что они так и не вернулись из подземелья. Дарша держала свои ощущения на грани, но никого, кроме обычных нищих и бродяг, тенями мелькавших в дальних углах, больше не встретилось. Через 10 минут они дошли до широкой круглой трубы, судя по всему, отопительной. Поблекшие надписи на разных языках республики и универсальные пиктограммы предупреждали об опасности трубопровода. Зеленоволосый указал на люк в покатой стенке. «Туда», — сообщил он. Лорн внимательно оглядел люк в трубопроводе. Потом воззрился на Зеленоволосого. «Ты уверена, что муть, которую ты на него напустила, еще работает?» — спросил он у Дарши. Девушка со световым мечом солнечного цвета кивнула. «Он не врет. Он убежден, что это тот самый путь. Если парнишка не бредит, именно это они используют, чтобы попасть на верхние уровни». И пять постучал по трубе. Гулко отозвалась пустота. «Мои сенсоры не проникают сквозь изоляцию. Тем не менее опасности я не вижу». «Замечательно», — подвел итог Лорн. «Ты люк и открываешь». Он отошел назад, уступая место И-5. «Рад повиноваться», — ехидно ответил дроид, берясь за вентиль доступа. Он легко его отвинтил и откинул люк. Клубы пара наружу не повалили. Дроид заглянул внутрь и сообщил. «Проход ведет вверх уровней на 10. Внутри вертикальная лестница. Все готовы». Лорн обернулся к Дарше. Зеленоволосый мирно стоял рядом. «Ну что, мы берем нашего модника наверх?» Дарша обратилась к юнцу. «Там, в трубе, есть еще какие-нибудь ловушки? Или коды, которые нужно знать?» Хищник кивнул. «Только код двери на другом конце. 1-1-3-4». Падаван посмотрела на Лорна. «Отпусти его». Лорн покорно развязал пленника. Дарша положила руку парню на плечо и заговорила с ним снова. «Ты забудешь о нас. Я забуду о вас. Иди своей дорогой. Если тебе будет угрожать опасность, ты сразу придешь в себя. А так ты вернешься в сознание только через час. Ступай». «Кстати», — добавила Дарша, когда тот уже собрался уходить. «Будь добр, подстригись». Зеленоволосый в очередной раз кивнул и побрел прочь, все так же пребывая в джедайском трансе. Лорн снова не смог сдержать улыбки по вине Падавана. «Неплохо, совсем неплохо». Он взглянул на И-5. Дроид смотрел на него, выражение металлического лица было еще более многозначительным, чем обычно. Лорн прочистил горло и жестом пригласил И-5 лезть в трубу. Не очень-то весело ползти по лестнице 10 этажей вверх. Дарша последовала за Лорном и И-5. Путь наверх вызывал клаустрофобию и, после всего, через что они прошли, казался, честно говоря, изнурительным. Но мысль о том, что они наконец покинут бездну беззакония под названием «Малый коридор», заставляла упорно карабкаться вверх. Там находился еще один люк, который И-5 с легкостью открыл. Дарша и Лорн вылезли за ним. Они оказались в большом помещении, бывшем когда-то агентством по распределению отопления в нескольких блоках застройки. Зал, высотой в 2 этажа, заполняли трубы различных типов, ошеломляющие количество мостиков, всяких переходов и нечто, похожие на древние генераторы тепла. По логике, этот завод должны были закрыть и превратить в склад оборудования. В дальнем углу находилась камера-отсек с толстыми дюрасталевыми стенками, используемая для ликвидации вредных отходов. И-5 осмотрел ее изнутри. «Старье», — доложил он, — «но есть устройство для заморозки в карбоните». Дроид окинул взглядом валяющиеся повсюду разномастные контейнеры с горючим, баки с газом для сварки. «Будь я на твоем месте, не стал бы здесь жарить из бластера», — посоветовал И-5 Лорну. «Будь у меня что сказать», — искренне признался Лорн. «Я бы вообще больше из него не стрелял». Глядя на И-5, Дарша могла поклясться, что дроид улыбается. В другом конце комнаты была дверь. Через окна, расположенные высоко над головой, струился яркий солнечный свет. Дарша бросилась к Лорну и крепко обняла его. «Получилось». Лорн сначала удивился, потом смутился. Затем сдался и обнял ее в ответ. Прежде чем он успел что-то сказать, радость Дарши смыла волной ужаса. Она почувствовала раньше, чем увидела. Отпустив Лорна, Дарша развернулась к двери, держа световой меч на изготовку. Дверь открылась. Там стоял Ситх. Энакин вынырнул из медитационного дурмана первым и ошарашенно уставился на своих компаньонов. «Сила никогда не моргает и не ошибается. И, то, что ты здесь, ее прямая воля. Что бы ты там себе ни думал. Просто прими, ты должен быть здесь и мол тоже». Асока медленно выдохнула и перевела взгляд на брешь, в которой развивалось действо. На Энакина ее слова оказали неизгладимое впечатление, словно еще неизвестное науке чистящее средство, будто бы оборвало весь этот смоляной покров боли и неудачи. Слова, всего лишь слова, которыми даже не утешить. как заклинание отложились в голове мгновенно, резким озарением пройдя все нужные зоны мозга. Мы были лишь пешками в руках главных игроков. Заставлю тебя ответить перед законом. Законы – лишь инструмент в руках власти имущих по поддержанию текущего порядка, а старого, если не ошибаюсь, скоро не станет. За этим стоит Дарт Сидиус. Он стоит абсолютно за всем. Он всегда был в тенях, но скоро, очень скоро он явит себя остальным. Эпоха джедаев в прошлом. Им не помешать Сидиусу. Его остановим лишь мы с тобой. Вместе. На лице юной Асаки отразилась борьба, желание и грусть, и практически те же самые эмоции возникли во взрослой Таргуте, но сожаление было самым сильным. Все принятые тобой решения вели тебя к этому мгновению, мол, протянул ей руку, и его намерения в ту секунду были чисты. Он не притворялся и не лукавил ни на йоту, как бы сложно не было поверить в это. Помогу тебе, только ответь на один вопрос, так задай же его. Почему тебе важен Энакин Скайуокер? Юноша с косичкой Падавана напрягся, ведь речь впервые зашла лично о нем, а из памяти Асаки он уже понял, что сыграл немаловажную и не самую положительную роль в грядущих ужасающих событиях. Он тот, отвечать на этот вопрос Молу не было легко, он затрагивал его личные травмы. Кто определит все? Он, тот, кто восстановит равновесие. Уничтожитель. Его уже давно готовили в роли ученика моего учителя. Ты врешь. И они вступили в противоборство на световых мечах, их силы были практически равны. Асака с грустью наблюдала и вспоминала одновременно то событие. Глаза Эзры сияли восхищением, а Энакин страдал. Вселенная замкнулась в нелепую окружность, пытаясь совместить нелепость подобного утверждения с настоящей реальностью. Складочка недовольства, поселившаяся между его бровей, не давала сосредоточиться на словах, сказанных утомленно-небрежно, словно комментарий к новому законопроекту из Сената или погодной сводки. Скучающая интонация, инертное равнодушие, спокойствие обтянутого человеческой кожей манекена, потому что даже R2-D2 проявил бы больше человеческого сочувствия, высказывая подобное богохульство, чем этот рогатый красноморд. В одну секунду все изменилось. Юная Асака перебросила тело Забрака через себя так, что он вылетел сквозь витражное окно. Взрослая Тагрута подорвалась с места и, просунув руку в брешь, вытянула Мола к ним в Междумирье. Он наглянулся и улыбнулся, сверкая своими черными зубами. Поразительно, затем Мол медленно осмотрел всех собравшихся, задержавшись в итоге на Асаке. «Леди Тана, я полагаю, верно, Мол, для тебя это было 5 минут назад, а для меня 15 лет прошло, за которые я осознала свои ошибки». Так что в этот раз союз предлагаю тебе я. Асака протянула Молу доверчиво раскрытую ладонь, которую тот с облегчением пожал. У Мола черепушка протекла уже довольно давно, но он более или менее смог оправиться, хотя сейчас, потеряв Мандалор и почти весь свой преступный синдикат, чувствовал себя хуже обычного. Но сейчас, смотря на собравшихся в Междумирье, он осознавал свою схожесть с ними, которые, как и он, потеряли все. Им нечего терять, а значит, они опасны в своей отчаянности. Теперь все было в их руках и, как не были они различны, им предстоит сотрудничать. Ради победы, разрыва всех оков и ради полного триумфа. Дарт Мол стоял в дверном проеме и наслаждался видом своей жертвы, ощущая ее удивление и страх. Они в ловушке. Он знал это. Знали и они. Это придавало моменту особую прелесть. Ситх медленно ухмыльнулся. Он быстро добрался до нижнего конца трубопровода, прокладывая себе путь выхлопами патрульного гравицикла. Мол упустил троицу, но осмотр трубы привел к единственному логическому выводу – это определенно цель их похода. Все это время он избегал силы, скрываясь от ее использования. Он так долго существовал в пределах темной стороны, что ее отсутствие делало его слепым и незащищенным. Но необходимость ускользнуть от внимания ученика-джедая, находящегося рядом с жертвой, заставляла Мола смириться с неудобствами. Он изучил здание, нашел только несколько окон, расположенных очень высоко, и одну единственную дверь внутрь. Лучшей ловушки и не придумаешь. Находясь вне силы, в которой он был годы, он все же запустил сквозь проход, ведущий в здание, тонкое щупальце настороженности. Так Ситх и стоял, ожидая подтверждения прибытия своей жертвы в конечный пункт. Спустя некоторое время они пришли. Мол вернулся в силу, темная сторона снова хлынула в него. Ситх сразу почувствовал реакцию Падавана и открыл дверь. Теперь Дарт Мол шагнул внутрь, активируя оба клинка светового меча. Момент был просто великолепен. Но, как и все хорошее, он быстро пролетел. Настало время создать новый миг, еще более ослепительный. Закончить миссию полным триумфом. Несколько немыслимо долгих ударов сердца Дарша стояло как вкопанное, раздавленное своими эмоциями. Страх, отчаяние и безнадежность когтями вцепились в нее, высасывая волю. Перед ней высший враг. Ситх гораздо могущественнее ее. Он победил магистра Бандару, одного из лучших воинов джедаев. «Сдайся», — настойчиво шептал внутренний голос. «Брось оружие. Сдайся». Но когда Ситх активировал клинки светового меча, годы тренировок как инстинкт вспыхнули внутри. Безысходность улетучилась. Дарша обратилась к силе. «Нет эмоций. Есть покой». Страх испарился. Ему на смену пришла тишина. Дарша сознавала, что Ситх может убить ее, но до этого сейчас далеко. Если смерть неминуема, надо достойно встретить ее. Нет неведения, есть знание. Дарше вспомнилась лекция о технике боевых искусств, которую читал магистр Йода в начале этого года. Йода стоял перед сборищем студентов и говорил. Его слабый, хрупкий голос непонятным образом проникал во все углы аудитории без всяких усилителей и микрофонов. Тренировок лучше великая сила. Больше, чем опыт и скорость, дает она. И он привел наглядный пример. Три члена совета, Пло Кун, Соситиин и Дипабилаба, все отличные воины, напали на него. Мастер Йода не был вооружен. Он отошел на метр, а может, и меньше, его поступь была тиха и размерена. Тем не менее никто из тех троих не смог даже пальцем коснуться его. Урок попал в точку. Знание силы гораздо выше техники. Дарша погрузилась в силу, не пытаясь руководить ею, позволив ей направлять движение, как было тогда, с Тазином и хищниками. Сколько раз учитель Бандара убеждал ее просто расслабиться. Теперь Падаван последовала его совету, ощущая, что опускается на более глубокий уровень силы, где еще ни разу не была. Откуда она это знала, сказать невозможно, она просто знала. Чувства обострились до ювелирной отточенности, очертания тепловой станции, и видимые, и невидимые, приобрели небывалую четкость. Падаван знала каждую стену, дверь, кусок оборудования, частицу пыли, и знала, что надо делать. Все это произошло меньше, чем за секунду. Легким движением руки, Дарша отбросила Ларна и 5 на десяток метров, в камеру для хранения опасных летучих отходов. Сзади люк захлопнулся. Ситх не сможет сразу добраться до них. Это даст время. Подумав, она еще заблокировала запирающий механизм так, чтобы его нельзя было открыть. Затем Дарша надавила на кнопку активации светового меча. Золотое мерцание клинка перекликалось с бликами солнца. Рубиновые лезвия мелькнули в воздухе. Ситх прыгнул к ней. Дарша двинулась ему навстречу. Лорн неистово дубасил по двери мусорного отсека, но та не открывалась. «Дарша, открой дверь». Он отчаянно пинал замок, но механизм был заблокирован. В люке нашлось маленькое окошко из пожелтевшей транспаристали. Через него Лорн видел сражающихся Даршу и Ситха. Энергетические клинки рассыпали фонтаны искр. Это безумие. Что она делает? Она должна знать, что у нее нет шансов против демона, который убил ее учителя. Может, втроем, вместе с бластерами и 5, им и удалось бы взять его. Но одна Дарша никак этого не сделает. Она собирается умереть. После нее, в любом случае, на очереди он, но Лорн едва думал об этом. Все, что сейчас имело значение, это открыть злосчастный люк, быть с нею, как-то помочь. Он нашарил в кармане вибронож и попробовал выковырять замок. Не помогло. «И 5, выведи нас отсюда», — заорал он. Дроид не ответил. Лорн обернулся. «И 5 включал карбонитовую заморозку. Едкий клуб дыма, карбонитовое испарение, заполнил отсек. «Что ты делаешь? Она собирается умереть». «Да», — ответил дроид. «Собирается». Дарт Мол ощутил перемену в силе, когда женщина шагнула вперед. Интересно, она оказалась лучше, чем он думал. Но, конечно, это ничего не значит. Ему, учившемуся всю жизнь убивать джедаев, не составит труда прикончить какого-то недоучку. Однако более мощный соперник занимает больше времени. Но из здания других выходов нет. Жертва и дроид никуда не денутся. А пока что можно и поразвлечься. Мол запустил клинки близнецы по дуге, намереваясь отделить верхнюю часть девушки от нижней. Она приняла удар на свой желтый луч пылающей плазмы, отразив первое лезвие. Второй клинок, ударившись о меч Падавана, ушел назад. Мол изменил направление, делая выпад атакующий Сарлак. Он метил в сердце. Удар был отражен снизу. Кончик меча Падавана прошел по дуге, намереваясь вонзиться противнику в живот. Но его уже там не было. Ситх отпрыгнул в оборонительную позицию. Дарк Мол обнажил зубы. Учитывая ее неопытность, она более чем достойный оппонент. Не каждый магистр чувствует великую силу глубже, чем она. Но он собирается убить ее. И девушка это знает. Ученик Ситха пошел в атаку снова. Используя силу, он бросил в нее старый гаечный ключ и бадью с зажимами с рабочего стола. Сам он ринулся вперед, выполняя световым мечом прием «Узор смерти». Игра начинает надоедать. Пора заканчивать с ней и переходить к первоначальной цели. Нет эмоций, есть покой. Все движения, которые выполняла Дарша, были верны и отточены. Не было никакого волнения. Она не задумывалась над действиями. Сила вела ее, помогала двигаться с быстротой молнии, отражать удары ситха и даже наносить ответные. Но этого мало. Лучшего воина, чем этот ситх, Дарша никогда не видела. Его движения были аккуратны, силу он контролировал с виртуозностью музыканта, исполняющего сложнейшие соло. Информация о нем должна непременно попасть в храм. Используя силу, Дарша увернулась от инструментов и запчастей, летящих на нее. Некоторые из них лишь задели ноги, когда девушка прыгала на переходные мостки, опоясывающие зал на высоте 3 метров. Приземлившись, она заметила в окошке камеры для отбросов искаженное отчаянием лицо Дорна. Едва Дарша успела вздохнуть, ситх уже снова стоял перед ней. Гипнотические желто-золотые глаза были жутким дополнением к кроваво-красным и черным татуировкам, покрывавшим кожу лица. Но даже это не помешало ей парировать выпады, когда он снова двинулся на нее. Противник вращал мечом так быстро, что казалось, его оружие превратилось в алый щит. Встретившись, клинки зашипели. Когда они снова разошлись, искры веером разлетелись в стороны. Дарша отражала выпады, ситх отводил меч для атаки другим лезвием. Дарша напала слева, найдя брешь в его защите. Но это была тонкая уловка. Враг развернул рубиновый луч, уходя от угрожающего финта, и обрушил на нее другой клинок. Однако там Падавана уже не было. Она отскочила на метр назад, целясь ситху в грудь. Тот поднырнул вперед, нанося резкие удары направо и налево. Несмотря на силу, это заставило Даршу запыхаться. Но она выстояла, убедив себя не повторять его технику, расслабиться и следить за единением с великой силой. Думать рискованно. Ситх уставать не собирался. Падаван чувствовала это. Он более сознательно контролировал свою мощь. Это давало ему основательное преимущество. Если она начнет уделять больше внимания контролю, то понесет убытки реакция. Но если этого не сделать, то остается только защищаться. Эта дилемма занимала Даршу. Она упорно отлаживала связь с окружающей средой, раскрывая чувства, ища ответы. Найдя один, она поняла, что это единственный шанс. Лорн схватил дроида, стараясь оттащить его от панели управления. «Проще сдвинуть с места подъемный кран. Что ты делаешь?» И-5 ответил, не отрываясь от своего занятия. «Пытаюсь сделать так, чтобы ее жертва не была напрасной. Этого и не произойдет, если ты откроешь эту проклятую дверь». И-5 продолжил разъяснение слегка раздраженным голосом. «Даже моя реакция не сравнится с реакцией ситха. А я быстрее и тебя, и Падавана Ассант. Дарша делает для нас то, что ее учитель сделал раньше для нее, тянет время. Зачем оно нам? Мы заперты в этой камере, с приспособлением для заморозки в карбоните. Оно может погрузить нас в криостасис». Застигнутый врасплох такой идеей, Лорн не нашелся, что ответить. Дроид продолжил. «Теоретически возможно, чтобы живые существа были заморожены в блоке карбонита, а потом снова приведены в нормальное состояние. Я вычитал в одной статье в научной галактике». Лорн развернулся к И-5 спиной. Хотелось зарычать. Он поднял бластер Сауринца и нацелил его на люк. Во что бы то ни стало, он будет рядом с ней. «Стой!» — приказал И-5. «Отсек заделан магнитом. Рикошет уничтожит нас с обоих». Тогда Лорн перевел бластер на И-5. «Иди сюда и выпусти меня!» Собственный голос казался Лорну чужим. «Или я превращу тебя в кучу оплавленного металла». И-5 повернул голову и секунду смотрел на него. Потом он вдруг очутился рядом и вырвал оружие из рук Лорна прежде, чем тот успел нажать на курок. «А теперь послушай меня внимательно», — сказал И-5, возвращаясь к своей работе. У нас есть шанс спастись, причем очень неплохой. А у Падавана его нет, и она знает об этом. Дроид закончил выводить последние данные на панель управления. Давай, влезай внутрь. Лорн внимательно посмотрел на И-5, потом повернулся и прильнул к окошку в люке. Он не видел ни Дарши, ни Ситха. Но в лучах света, падавшего из окон, по полу двигались их тени. Лорн сообразил, что сражающиеся переместились на один из мостов сверху. Дарша делает для нас то, что ее учитель сделал для нее. Тянет время. Он знает ее едва ли 49 часов. И от ненависти к ней, к взглядам, он пришел к этому. К этой безумной боли, к этой безнадежности, к этой буре эмоций. Такого он давно не позволял себе. Это еще не любовь, у них было слишком мало времени. Но он начал чувствовать к ней нежность, глубокое уважение, начал восхищаться ею. Если бы все джедаи были такими, как она. Лорн не хотел заканчивать мысль, но он все-таки себя заставил. Если бы все джедаи были такими, как она, то для Джакса все сложилось как нельзя лучше. Быстрее, торопил И-5. Таймер работает. У нас осталось меньше минуты. Лорн еще плотнее прижался к крохотному окошку, пытаясь посмотреть на девушку в последний раз. Ему удалось расслышать треск и гудение световых мечей, разглядеть вспышки и разлетающиеся искры, когда клинки встречались или резали металл, как простой пластик. Но ее видно не было. И-5 ласково, но настойчиво взял Лорна за плечи и отнял от люка. Лорн позволил дроиду отвести себя к устройству для заморозки. Входя внутрь, он не чувствовал страха. Хотелось перестать чувствовать что-либо вообще, окоченеть. «Нет», — приказал Лорн себе. Слишком долго он жил так. Если это последние секунды, а они вполне могут оказаться ими. Слишком опасен план дроида, нельзя провести их в эмоциональном вакууме. Это все, что он может сделать в благодарность за ее жертву. Лорн оказался в цилиндрической камере устройства. И-5 втиснулся сзади. Для двоих было тесновато. Лорн взглянул на дроида. «Если я останусь в живых», — сказал он, — «я убью Ситха». И-5 не ответил, не было времени. Лорн почувствовал, как обжигающий холодный пар обволакивает его. Зрение затуманилось, а потом и вовсе наступила темнота. Такая же глубокая, абсолютная темнота, как и при смерти. Дарт Мол даже слегка расстроился, поняв, что джедай на самом деле не настолько опытна, как показалось в начале. Ее контакт с силой был потрясающий, но методы ему не соответствовали. Оба сознавали, что вопрос во времени. Он сконцентрировался на выпадах, заставляя девушку использовать более техничные приемы защиты. Она спрыгнула обратно на пол. Мол последовал за ней. Он ощутил давление силы и отразил его, почувствовав перемещение баков и канистр. Она уставала. Скоро все будет окончено. Ситх наклонился вперед, выполнил перекат и очутился рядом с Падаваном, парируя ее удар. Еще едва заметное движение силы сзади. Очередная порция падающего оборудования. Очень жаль. Мол дернул клинок вверх. Алое лезвие встретило золотистый луч. Секунду они оставались скрещенными. Сознательно оставленная брешь в защите не была использована. И Ситх снова почувствовал разочарование. Плохо. Но будут еще миссии, другие сражения, достойные его. Когда-нибудь храм превратится в руины, а он увидит это, собственноручно убив множество джедаев. Но пора заканчивать с нынешней дуэлью. Дарт Мол приготовился к последнему удару. Дарша послала вторую волну силы, обрушивая очередной бак с топливом. Ей удалось сдвинуть вместе несколько скрепленных цилиндров и канистр. Теперь они лежали кучей, ожидая сигнала к взрыву. «Удобно», — подумала она, — «использовать жертву учителя Бандеры как пример». Дарша на секунду позволила себе подумать о Ларне. Она надеялась, что дроид оценил выход, который представляла собой камера карбонитовой заморозки. Если нет, то она старается впустую. Дарша видела лицо Ларна в окошке люка. Видела его отчаяние, его переживания, не за себя самого, а за нее. Его лицо больше не выражало ненависти к ней, теперь ему была не безразлична ее судьба. Жаль, если бы у них было больше времени, если бы они дошли до конца, до храма вместе. Но это не было им суждено. Нет страстей, есть покой. Дарша сделала выпад напряженно гудящим мечом и переместилась в более удобную позицию. Настал момент, нельзя подавать виду, что все задумано заранее. Она открылась. Ситх немедленно воспользовался этим. Его клинок прошел сквозь нее. Горячая струя боли заставила девушку закричать. Дарша Ассант отпустила световой меч. Используя силу, она метнула зажженное лезвие в один из газовых цилиндров. Последняя мысль ворвалась в угасающее сознание. Нет смерти, есть великая сила. Теперь она знала, что это правда. Дарк Мол разгадал стратегию противника слишком поздно. Он прыгнул, направляя себя с помощью силы к одному из окон. Легко разбив его, ситх приземлился на тротуар. В этот момент канистры внутри взорвались. По счастью, мощные стены здания сдержали взрывную волну. Теперь понятно, почему под конец Падаван вела себя так странно. Только сейчас стало ясно, чего она хотела добиться своими немощными атаками. Она оказалась гораздо более достойным оппонентом. Ее действия лишили ситха удовольствия собственноручно расправиться с первоначальным вопросом. Мол улыбнулся в память о ней. Не все могут сражаться так хорошо. Это должно быть оценено по достоинству. Вокруг начала собираться толпа. Нужно выяснить точно, закончена ли его миссия. Причем сделать это надо быстро. Ситх прыгнул обратно на окно, которое только что выбил. Теперь оттуда шел дым. Через едкие клубы было тяжело разглядеть то, что только что было комнатой. С помощью силы Мол мгновенно разогнал завесу и увидел внизу отсек для уничтожения мусора, где пряталась его жертва. Волна взрыва вскрыла его. Мол видел искореженные куски оборудования. Ничто не могло спастись. Не было видно тел ни Падавана, ни Ларнапавана. Взрыв испарил их. Миссия наконец-то подошла к концу. Тем не менее стоит проверить наверняка. Ведь Ларнапавана оказалось убить крайне сложно, он слишком долго остался в живых после первого взрыва. Мол должен знать точно. Он обратился к темной стороне, посылая поисковые колебания в помещение, нащупывая признаки жизни. Ни одного. Отлично. Дарк Мол спрыгнул обратно на тротуар. Не обращая внимания на окруживших его зевак, он накинул капюшон и зашагал прочь от выгорающего здания. Пришло время рассказать учителю о своем триумфе. Наконец-то. Оби-Ван почувствовал привкус смерти, когда снова приблизился к месту крушения аэрокора магистра Бандеры. Нет, это не то, что было раньше. Произошло что-то новое. Он подвел машину ближе и увидел столб дыма, поднимающийся с улицы. Повсюду мигали полицейские прожекторы. Здесь явно произошло что-то еще. И это было настолько значимо, что заставило прибыть на место происшествия все местные силы закона. Покинув Тускинский оазис, Оби-Ван решил вернуться туда, где в последний раз видели Даршу и магистра Бандару, то есть Кайракару. Баррикада из полицейских транспортов загораживала проход, и Падаван решил не соваться внутрь. Все-таки это алый коридор. Здесь наверняка расследуют какое-то преступление, абсолютно его не касающееся. Он будет только мешать. Но тут Оби-Ван нащупал нечто, чувство, которое так тревожило его и раньше, когда он осматривал окрестности предыдущего происшествия. Падаван подогнал свой транспорт к баррикаде. Судебный дроид попытался преградить ему путь, но разобрав, что имеет дело с джедаем, пропустил. Джедай не особо любит использовать свою власть, не имеющую отношения к ордену. Но по законам республики, они вправе переходить все границы расследования, установленные полицией, если сочтут нужным. Оби-Ван приземлился вне зоны действия полицейских сканирующих лазеров. Ему навстречу бросились два детектива, Мрлси и Сулустянин. Оба выглядели так, будто бы хотели быть где угодно, но подальше отсюда. Мрлси заговорил первым. «Чем могу быть полезен?» Оби-Ван решил ответить уклончиво. «Не стоит посторонним знать о том, что пропали два рыцаря-джедая».